Она была маленькая, коротконогая, со сверхъестественно раздувшимся животом. Казалось, этот огромный живот водил ее по своей воле то в одну, то в другую сторону. На столе тускло мерцал светильник, отбрасывавший искривленные, причудливо вытянутые тени всех, находившихся в комнате, на стены и потолок. Беспокойное пламя светильника лишь наполовину озаряло людей и предметы, так что, казалось, и те, и другие были погружены по пояс в испещренное световыми пятнами болото. Братья постучали в окошко и бегом бросились прочь оттуда. Та, что собиралась рожать, была Зиара. Две женщины в черном, сидевшие рядышком на тахте, Попина и Калука. А мужчина, застывший в молчании у стены, Куса. Роды у Зиары начались среди ночи. Ребенок родился мертвым. На следующее утро Цуца велела своему сыну и кормильцу, на руке у которого она восседала, как ученая сорока, выглянуть в окно и сказала: «Видишь, что делается в твоем царстве?» Окаджадо, однако, ничего особенного в дворцовом дворе не увидел. Рядом с конюшней высилась гора навоза. На веревке, подпертой старым копьем, было развешано белье. Над хлебопекарней поднимался столб дыма. «Хлеб пекут», — подумал Окаджадо, продолжая обводить взглядом двор, так как знал, что мать не зря велела ему подойти к окну и не зря смотрит на него так испытующе, словно спрашивая: «Понимаешь ли ты, что происходит, сын мой и кормилец?» Она понуждала его что-то заметить, до чего-то дойти своим умом. Так бывало всегда, с тех пор, как он себя помнил. И так, думал он, будет и впредь. А все-таки до каких же пор возмутился в душе Окаджадо и вдруг почувствовал, как все ему опротивило. К чему это бессмысленное мучение? Зачем он должен ломать себе голову, чтобы догадаться о чем-то уже известном матери? Сказала бы сразу, и дело с концом. Они ведь давно уже остались одни, мать с сыном, а та, третья, из-за которой ему приходилось на каждом шагу решать головоломные задачи, давно уже отправилась на тот свет. Вернее, ушла, ускользнула в свое зазеркалье, поставила все-таки на своем, лишила мужа возможности отдать ей последний долг. Точно он не сумел или не захотел бы похоронить ее с почестями, подобающими царице. Впрочем, Окаджадо торжественно внес свою родовую усыпальницу вместо саркофага с останками Камы таз полный воды. А как еще он мог поступить? Нужно же было похоронить что-то. От царицы, кроме этого, ничего не осталось. Ничто не могло бы принести Окаджадо больше радости, чем исчезновение Камы. Когда он взглянул на таз с водой, водруженный посреди дворцового зала вместо праха царицы, душа его возликовала. Он понял, что наконец-то начинается его владычество, настоящее, полное, ничем не ограниченное, Понял, потому что и в этой мутной, как слезы, воде привиделось ему блистание его царского венца. Целый год по его воле во дворце, одетом в траур, раздавались плач и причитания, и всюду царили потемки, так что без факела нельзя было шагу ступить. Сколько раз потом он смеялся в душе, вспоминая это время, этот погруженный во мрак дворец и игру, придуманную его матерью, изощренную игру, причинявшую ему немалые мучения. Он выбивался из сил, прежде чем удавалось ему отыскать в темноте невидимую, как сверчок, Цуцу. Он стоял на четвереньках, а она неизвестно откуда звала его. «Ищи меня по голосу, дурачок!» Ну, конечно, в потьмах только по голосу и можно было ее найти. Но тут-то и начинался обман. Окаджада устремлялся на зов, но в ту самую минуту, когда он думал, что уже настиг и сейчас схватит свою мучительницу, резкий голос Цуцы, насмешливо ее стрекотанье, доносилась с другой стороны. Хотя Цуца и не могла ходить, но зато ползала она быстро, была юркой, как ящерица. После исчезновения Камы во дворе воцарилось желанное спокойствие. Ни жалобщиков, ни просителей. Никто не беспокоил мать с сыном. У них было вдоволь времени, чтобы совещаться о любых предметах или затевать игры. И такая приятная, беззаботная жизнь в любви и согласии могла бы продолжаться бесконечно, если бы Цуца не пришло в голову именно теперь, именно в этот день, устроить очередную проверку его проницательности и прозорливости. Окаджадо стоял у окна. Половина лица у него горела, та самая половина, которую обжигал испытующий взор его матери. Ему до смерти надоела эта игра в отгадки. До смерти надоело все, что он до сих пор уразумел с помощью матери. И даже все то, что он мог еще понять в будущем под ее настойчивым руководством, было ему заранее противно. Да еще у него онемела, стала деревянная рука, та самая, на которой сидела Цуца. «Сброшу ее, и дело с концом», — подумал было Окаджадо. Но тут Цуца, потеряв терпение, посорочье встрепенулась у него на руке. И Окаджадо увидел, наконец, то, к чему она хотела привлечь его внимание. Какое-то странное существо, то ли упавшая с неба огромная птица, то ли крылатый ребенок, трепыхалась там, во дворе, стараясь изо всех сил взлететь. Удивительно, эта птица отчаянно носилась по двору, взмахивала крыльями, порой казалось, даже поднималась в воздух, но тотчас же падала, как бы притянутая землей. И, распластавшись, беспомощно неуклюже ползала, подметая крыльями плиты двора. «Ловите, ловите ее!» — чуть было не закричал Окаджадо. Но Цуца опередила его, сказав: «Да это же не птица! Неужели не видишь? Это внук твоего конюшева!» Окаджадо был так поражен, что, забыв всякую осторожность, чуть ли не всем телом высунулся в окно. «Что ты делаешь, несчастный?» — взвизгнула Цуца, но, помолчав, добавила —